Полина Верховцева. Невеста из Чернодырья. Глава первая. Вокруг небольшого синеречья возвышался черный лес. Тропы там были узкие и запутаны, а деревья крепкие и заносчивы, и не чурались тянуться ветвями в самое небо. И называли это место Чернодырьем, потому что пропадало там все, как в черной дыре. Переступишь границу леса, и обратной дороги уже не сыщешь. Только любовь может помочь выбраться из чащобы. Да только где же ее найти, любовь эту? Марк очень уважал стряпню нашей кухарки. И когда юные служанки накрывали на стол, нетерпеливо поблескивал голубыми глазами. Глаза у него красивые. Нет, не так. В нем все красивое. Статная фигура, идеальный рост. Разворот плечи, русые волосы, мягкой волной падающие на гладкий лоб. Улыбка у него красивая. И голос тоже. Он весь словно сошел с картинки. И у меня до сих пор заходило сердце от одной мысли, что он мой жених. Поверить не могла. Столько лет влюблена в него была без памяти. Столько ночей одиноких провела, поливая подушку слезами неразделенной любви. Умирала, если видела его в городе с кем-то из девушек. Страдала. И когда месяц назад он пришел к моему отцу просить моей руки, даже не поверила сначала. Думала, ну все, совсем кукушечка улетела от отчаяния. Оказалось, кукушечка на месте. Целая невредима. А Марк давно и безнадежно в меня влюблен, но никак не мог собраться с духом, чтобы нормально посвататься. Это было настолько невероятно, что я перво-наперво рухнула в обморок. Особенность у меня такая. Чуть что, валюсь на пол без чувств. В детстве даже думали, что это падучее, а оказалось, просто реакция такая дурная на сильное волнение, будь оно хорошее или не очень. Придя в себя, я тут же поспешила к отцу, испугавшись, что он откажет Марку, и прямо с порога проорала: «Я согласна!» И плевать, что денег у него отродясь не бывало. Но при этом щеголем он слыл знатным, да в карточном доме не единожды был замечен. Плевать, что другие девицы от него взгляда не отрывали, а он вальяжно подмигивал и улыбался. Я была готова сразиться с каждой из них за свое счастье. Отец моего воодушевления не разделял. Ему казалось, что Марк слишком поверхностный и ветреный. Но слезы дочери возымели действие, и он разрешил. Только условия поставил. Помолвка не раньше, чем через месяц, чтобы присмотрелись друг к другу и убедились в искренности чувств. О, что это был за месяц! Прогулки под луной, горячие щеки, гремящее сердце и поцелуи, сорванные украдкой. Я сходила с ума и была опьянена счастьем. Настолько, что на помолвке снова хлопнулась в обморок. В праве моего жениха Марк стал частым гостем в нашем доме. Каждый вечер мы то гуляли в саду, то сидели с книгами в библиотеке или ужинали на террасе, выходящей окнами на черный лес. Марк читал мне стихи, пел серенады и томно улыбался, сжимая мою потную от волнения и восторга ладошку. И не было меня счастливее. До того самого момента, как Марк, сидя на другом конце стола и усиленно орудуя ложкой, вдруг замер, приложив руку к груди. Потом закашлялся. «Давай постучу», — игриво предложила я, еще не осознав серьезность момента. А он кашлял все сильнее и сильнее. Натужно покраснел, потом посинел, потом начал хватать воздух ртом. «Марк!» С надрывным хрипом он завалился на бок. Пока падал, схватился за скатерть и утянул ее за собой вместе со всеми приборами и едой. В тот же миг комната наполнилась грохотом и звоном, а я, не помня себя от страха, бросилась к жениху. «Марк! Марк!» — стучала ему по спине, но этого явно было мало. Он стал совсем синим и не мог нормально вздохнуть. «Марк!» — завизжала я, а потом бросилась к дверям и, распахнув их, завопила во весь голос: «Скорее, лекаря, пожалуйста!» На мой вопль сбежался народ. Я и опомниться не успела, как чьи-то руки подхватили меня и оттащили в сторону. «Сима! Симелла! Что стряслось?» Я даже не поняла, кто ко мне обращался, только пролепетала непослушными губами: «Он просто ел и подавился. Сильно подавился». «Это ж как жрать-то надо было!» — сокрушенно покачал головой папенька, тоже явившийся на шум. У меня даже не было сил возмутиться и сказать что-то в оправдании Марка. Утопая в пелене слез, я смотрела, как над моим любимым склонился целитель и остальные. «Пожалуйста, спасите его! Я не вынесу, если с ним что-то случится! Я его люблю!» Ну и, конечно, снова в обморок. Куда ж без этого? Пришла я в себя ближе к полуночи. Подскочила на кровати и, увидев няньку, дремавшую в изножье кровати, тут же накинулась с расспросами. «Как Марк? Все в порядке?» Она отвела глаза и вздохнула. Тогда я подскочила к ней и начала трясти за плечи. «Ну не молчи же ты, говори! С ним все в порядке?» «Жив он», — скупо ответила она. «Жив и...» «Насчет здоров врать не буду. Отнесли его в гостевую комнату. Вроде дышит, но в себя не приходит. Целитель там колдует над ним, только все бестолку». В груди похолодело. Я скатилась с кровати, торопливо накинула халат поверх ночной сорочки, в которую меня кто-то заботливо переодел, пока в беспамятстве болталась, и выскочила из комнаты. В голове в такт торопливым словам стучало «Марк, Марк, Марк, Марк! Как же так? Почему в себя не приходит? Подумаешь, подавился, это же мелочи!» В гостевую я ворвалась, как ураган, намереваясь всеми силами поставить любимого на ноги. Однако там меня ждал сюрприз в виде дочери-целителя Лейлы. Она сидела рядом с диваном, на котором лежал мой несчастный бледный жених, и меняла ему холодную повязку на лоб. «Ты что тут делаешь?» — возмутилась я. «Где целитель?» «Я тоже целитель», — напомнила она. Я кое-как придавила ревность. Наш лекарь всегда был нарасхват. Он всем помогал, всех лечил и не мог сидеть возле одного больного ночи напролёт. А дочь по его стопам пошла. Конечно, опыта ей не хватало, зато у нее дар, который помогает облегчать муки. «Почему он в себя не приходит?» — потребовала я, подходя ближе и усаживаясь рядом с Марком. Сплела его пальцы со своими и чуть не вскрикнула. «Горячий, как печка! У него жар!» «Не кричи!» — устало произнесла Лейла, убирая в сторону тазик с водой. «Разве может быть жар от того, что просто подавился?» «Тебе не сказали, но...» «Он не просто подавился. Вот, смотри». Она взяла со столика карандаш и им аккуратно оттянула Марку нижнюю губу. В тот же миг из приоткрытого рта появилось что-то черное, как будто росток какой-то. Оно обвилось вокруг карандаша и сжалось, будто пытаясь его задушить. Я испуганно отпрянула. «Что это?» «Да тихо ты!» — цыкнула Лейла и с опаской оглянулась на дверь. «Тихо!» Отросток тем временем понял, что карандаш душить бесполезно, и втянулся обратно. «Что это?» — в ужасе прошептала я. Он проглотил хищный боб из черного леса. Я охнула и зажала рот руками. Времени у него мало. Боб пока просто сидит, осваивается, а потом прорастать начнет, и корни его вместо земли будут вплоть вгрызаться. Меня повело. Опасаясь, что сейчас снова отключусь, я похлопала себя по щекам. «Так, так надо его вынуть немедленно!» С этими словами я бросилась к Марку, намереваясь голыми руками вырвать из него эту заразу. Но Лейла перехватила меня. «Глупая, что ли? Отравиться хочешь? И себе его погубить? Если Боб этот силой вытаскивать, он лопнет и спустит смертельный яд. Нельзя так». «И как быть?» От отчаяния я почти задыхалась, а Лейла понизила голос до зловещего шепота. «Есть одно средство». «Какое? Ну, говори же, не томи!» «Скверна из черного леса боится только воды из синей реки». «Так я сбегаю, принесу!» — вскочила я на ноги. Но Лейла снова остановила меня. «Та, что до равнины докатывается, уже не подходит. Надо из самого истока брать. Не далее, чем в 7 шагах от того места, где она из земли пробивается. Я схожу к истоку, где он?» «Сама как думаешь?» — хмыкнула целительница и сама же на свой вопрос ответила. «В черном лесу. Вон там, у подножия Медвежьей горы». С этими словами она кивнула за окно, указывая туда, где днем над древними вершинами леса виднелась гора, похожая на медвежью холку. А сейчас стояла непроглядная тьма. Я прочитала об этом в одной из книг и тут же рассказала отцу. Но он меня не отпустил, сказал, это слишком опасно. Тогда я побежала к твоему папеньке, но он лишь отмахнулся, мол, шкурка выделки не стоит, так что я схожу. Сдурела. Это же Чернодырье. Переступишь его границу и все, поминай, как звали. Я схожу, упрямо повторила я. Найду исток реки и принесу воды. Ты только скажи мне, сколько надо и где точно брать. Лейла задумалась, потом будто нехотя ответила. Говорят, река берет свое начало в пещере на Северном отроге. Я точно не знаю, сама понимаешь. Мне в Чернодырье бывать не доводилось. А книги и врать могут. В любом случае, идти надо вверх по течению. Пещера или нет, неважно. Найдешь то место, где она на поверхность пробивается. Отсчитаешь 7 шагов, там и набирай. Вот фляга. Она бессовестно вытащила у Марка из кармана небольшую флягу, выплеснула ее содержимое в тазик, стряхнула хорошенько, а потом протянула мне. «Только на твоем месте я бы не ходила туда. Можешь и не вернуться». «Вернусь», — упрямо возразила я, пряча флягу в кармане. «А ты не говори никому, куда я отправилась, а то отец погоню отправит». «И что мне сказать?» «Придумай что-нибудь, соври, но меня не выдавай. Я все равно по-своему сделаю». «Это опасно». «Плевать! Что мне какие-то неведомые опасности, когда речь о жизни любимого? Я схожу в этот чертов лес и принесу этой чертовой воды, и никто меня не остановит». Напоследок, осторожно сжав его безвольные пальцы, я решительно вышла из комнаты. Старая нянька тихо похрапывала, уронив голову на грудь, и не слышала, как я на цыпочках прокралась к шкафу. На улице стояла зима, поэтому одеваться пришлось теплее. В шерстяное платье, портки с начесом, куртку, меховые ботинки, шапку, варежки. Одевшись, я взяла небольшую сумку и повесила ее через плечо. В нее положила нож, заговоренное огниво, флягу для волшебной воды. Потом спустилась в кухню и стащила немного походной еды. Ломтиков вяленой оленины, да вручай печенье. Места оно занимало мало, а голод утоляло лучше самых наваристых щей. После этого я выскользнула на крыльцо, потопталась немного на верхней ступени, пытаясь набраться храбрости, и, пожелав себе удачи, отправилась в путь. Меня ждало коварное Чернодырье.